То, что я сказал, принадлежит к одной из тех злых истин, которые бессознательно, таясь в душе каждого, не должны быть высказываемы, чтобы не сделаться вредными, как осадок вина, которое не надо взбалтывать, чтобы не испортить его. Где в моей повести выражение зла, которого надо избегать? Где выражение добра, которому должно подражать? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши. И все дурны. Герой моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого стараюсь воспроизвести во всей красоте его, и который всегда был, есть и будет прекрасен, правда. Но ни одному изображению правды посвятил Толстой свой могучий талант. Он даже в ущерб интересам литературы и объему своего художественного творчества отдался исканию правды. Эта вторая сторона его деятельности не менее значительна, чем первая. Бестрепетной рукою всегда стремился он в своих драматических произведениях, сказках, рассказах и повестях, в своих философских и этико-политических сочинениях снять обманчивые и заманчивые покровы житейской общественной лжи, в чем бы эта ложь ни проявлялась, в теориях и практике, в традициях и учреждениях, в обычаях и законах, в условной морали и безусловном насилии. Вызывая к внутреннему человеку, призывая его совлечь с себя ветхого Адама, он страстными и убежденными страницами стремится доказать, что Царство Божие зиждется на вечных потребностях и запросах человеческой души, независим и даже вопреки тем условиям, в которые хочет их поставить извратившееся в своих стремлениях человеческое общежитие. Можно не соглашаться с некоторыми отдельными его положениями или сильно сомневаться в возможности их целесообразного осуществления на практике, но нельзя не отнестись с горячим уважением к писателю, который не удовлетворяется заслуженной славой великого художника, а стремится всею силою своего таланта служить разрешению назревающих вопросов жизни во имя и с целью уменьшения страданий и господства действительной, а не формальной только справедливости. Ко всем вопросам, выдвигаемым жизнью или возникающим в глубине души, начиная с вопроса о семье и воспитании и кончая отношением к смерти, Толстой подходит с глубокой верой в нравственную ответственность человека перед пославшим его в мир с убежденным словом о необходимости духовного самоусовершенствования, независимо от политических форм, среди которых приходится жить. Он будет совесть, ставя ее и ее одну верховным судьей жизни, побуждений и деятельности человека. Что бы ни писал Толстой, он обращается к голосу, живущему в тайниках человеческой души, и, действуя страстным словом или яркими образами, блещущими правдивостью, заставляет этот голос звучать настойчиво и долго. Этим, конечно, объясняется популярность его имени и трудов далеко за границами России, и то внимание, которое возбуждает к себе в Западной Европе и в Америке, каждое его даже незначительное по объему произведение. В ясное теплое утро 6 июня 1887 года я сел на станции Ясенки Московско-Курской железной дороги в присланную за мной рессорную тележку и направился в Ясную Поляну. Я ехал туда по любезному и настойчивому приглашению Александра Михайловича Кузьминского, который, будучи женат на сестре графини Толстой, Татьяне Андреевне Берс, авторше нескольких прекрасных рассказов из народного быта, жил в те годы каждое лето в Ясной Поляне. Он был моим преемником по званию председателя Петербургского окружного суда. И у него в доме я слышал удивительное чтение Стаховичем отцом «Власти тьмы», чтение, всецело захватившее присутствовавших и взволновавшее собравшееся светское общество изображением глубокой драмы в среде,